режим, все прошлое пыль. Пишу тебе зажатым shift, попробовал бы что-то поменять, это жизнь. Я все же добыл их, теперь я фетишист. Теперь ты то, что есть, теперь я то, что рядом. Теперь мы то, что здесь, не поздно еще рано меняться и менять, пусть даже в грязи и пыли. Главное мне видеть твои глаза голубые, что море мне океан и бассейны. Своим взглядом ты раскусила все мои сейвы. Этой уникальнейшей краской твои глаза глубже впадины Марианской. Сомнений нет, это что-то большое. К черту всех этих идеальных Фокс и Джоли. Не бойся, это трудности, ну их, а для меня теперь стимул, чтобы они влюбленно взглянули. Что надо мне немного, да. Пусть все это довольно мутно. Передо мной четкая картинка, и да, ты рядом на подушке просыпаешься утром. Что надо мне немного, да. Все это довольно мутно. Передо мной четкая картинка, и да, ты рядом на подушке просыпаешься утром. А, уже никто не поможет тебе, никто не спасет от моего взгляда. Пусть в сердце у тебя будет та злая метель. Не хватает яркого зеленого сада. Многое тревожит пусть меня. Многое до сих пор не дает уснуть ночью. Я для тебя готов мир поменять. Главное все, что с тобой, не порвать в клочья. Все пропадает под гнетом адского быта. Тот мир одинокий, где мы вдвоем, где целые сердца уже давно разбиты. И все, что было у тебя, уже не твое. И мало ли, что дальше будет, я не знаю. Где будешь ты сама и кого обнимать? Да, без тебя потихоньку схожу с ума я. Все, что останется сделать, это обнулять. Что надо мне немного, да. Пусть все это довольно мутно. Передо мной четкая картинка, и да, ты рядом на подушке просыпаешься утром. Что надо мне немного, да. Пусть все это довольно мутно. Передо мной четкая картинка, и да, ты рядом на подушке просыпаешься утром. Чем дорожит каждый из нас, о чем думает он в слезах? Пусть многие мои слова летели мимо кассы. Главное то, что есть в твоих глазах, а там как раз таки то, с чем тут дефицит. То, что мы потеряли, здесь и любовь, и искренность, нынче лишь дешевый цирк. Не дороже горючей смеси, а то, что там просто нет слов. Два источника вдохновения небесного цвета, и я смотреть туда готов, покуда подо мной на вертеле не трещат поленья. Меня многое колебало, много раз прежде я был убит. Но чего мне действительно мало, твоего взгляда и огня, что там горит. Что надо мне немного, да. Пусть все это довольно мутно. Передо мной четкая картинка, и да, ты рядом на подушке просыпаешься утром. Что надо мне немного, да. Пусть все это довольно мутно. Передо мной четкая картинка, и да,